Духи появились бесшумно, прекрасно почувствовав ее настрой. Люси указала на стражников и попросила перевоплотиться в одного из них. Те согласно кивнули, творя заклинания, и девушка просияла, когда перед ней оказался отличный источник информации. Она поманила духов за собой, скрываясь в неприметном переулке. Лишь удостоверившись, что их никто не мог заметить, Люси попросила близнецов рассказать, что они узнали, скопировав стражника. «Это город называется Сикка», — сказали духи, пока не возвращая себе истинный вид. «До столицы можно добраться поездом за 8 часов, но тебе не удастся купить билет. Местная Люси в розыске, а ты, как 2 капли воды, похожа на нее. Кстати, ее видели здесь меньше 3 часов назад, но она сумела скрыться от патрульных. Тилза или кого-то из наших здесь видели?» — спросила она. «Нет, но стражникам приказали проявлять бдительность, а еще раздали листовки». Близнецы покопались в скопированной одежде патрульного и вытащили что-то. «Вот такие. Здорово, что вы можете копировать даже предметы», — восхитилась Люси и перевела взгляд на листок. «О, боже, это плохо». Девушка, прикусив губу, оглядела портрет Тейлза, причем в обеих ипостасях. На листовке он выглядел моложе и немного иначе, но не узнать его было невозможно. Снизу приводился список его преступлений, от которых у Люси невольно расширились глаза, а также награда за его голову. Судя по листовке, Тейлз в прошлый раз наделал шуму. По данным королевства, он проник во дворец, чтобы уничтожить короля, но столкнулся с отрядом стражи. В ходе сражения погибло несколько невинных свидетелей, а также почти 50 солдат. Лишь Эльзер-Царьер удалось остановить его, повредив ему крылья. Шрам на спине стал его особой приметой, как и то, что он мог обращаться в человека Иксида. Королева Шагатта объявила его падшим, поэтому любой житель Лидолоса мог убить его, а затем получить солидное вознаграждение. Люси не была знакома с местной валютой, но количество нулей в цене за голову ее генерала намекало, что он стал костью в горле для этого мира. Близнецы тоже с любопытством заглянули в листовку, но никак не прокомментировали увиденное. Люси же скомкала ее в порыве ярости и выкинула себе за спину. Ясно было, как день, что все это было ложью. Мира рассказала ей, что случилось с Тейлзом во время первого перемещения сюда, пусть и явно урезала историю. Если Люси правильно помнила, а она на память не жаловалась, юный генерал едва не потерял крылья, когда в первый раз попытался пройти через аниму домой. Он не сражался ни с кем во дворце, пусть и провел там некоторое время, а потому обвинения королевства были попросту смехотворны, более того, лицемерны. Из-за того, что Идолос открывал анимы в различные миры, он поглощал не только магию, но и людей. Вместо того, чтобы помогать им возвращаться домой, местные предпочитали не замечать их, а то и вовсе уничтожать. Тейлз, который случайно попал сюда в первый раз, едва не лишился крыльев, пытаясь просто попасть обратно в Фиор. Мира вскользь упомянула, что ему не просто сожгли их, что, кстати, сделал двойник Эльзы, но и попытались вырвать из тела. Зачем и почему кто-то хотел сделать это, не знал никто, даже сам Тейлз. Юный генерал в целом избегал разговоров об Эдолосе. Он только поместил в голову каждого сагильдийца инструкцию, что делать, если его поглотила анима, но не более того. Порой Люси замечала, как он вздрагивал, сводя лопатки, и всегда старался садиться так, чтобы прикрывать спину. Простой обыватель не увидел бы в этом ничего странного, но девушка внимательно следила за его выражением лица и жестами. Впрочем, более яркую реакцию всегда выдавал Нацу. Парень сжимал губы в тонкую линию, и в его глазах вспыхивала черная ярость. В такие моменты в памяти девушки всплывал голос Миры, которая рассказывала о времени, когда все хвостатые феи были уверены, что Тейлз мертв. Нацу тогда исчез из гильдии, вероятно, отправившись на поиски ответственных за высвобождение зверюги. Многие небезосновательно считали, что он перебил их, вот только даже свершение мести не принесло гармонию его душе. Когда же Тейлз вернулся, раненый, Нацу едва не сошел с ума, глядя на обожженные, искалеченные крылья. Прошло много времени прежде, чем юный генерал снова смог свободно летать по небу. Люси не застала дни восстановления мальчика, но могла представить, через что он прошел. В связи с этим в ее сердце нарастало беспокойство. Если в прошлый раз Тейлз вернулся едва живой из Эдолоса, как он будет чувствовать себя здесь сейчас, то путешествие явно повлияло на его психику, возможно, оставило неизгладимый след в его душе. Люси не удивилась бы, узнав, что юный генерал был в ужасе от самого факта появления аниме над Магнолией. А уж то, что Идолос поглотил весь город, включая гильдию, и вовсе могло сломить его. Мальчик мог лишиться смелости сражаться с этим миром, который едва его не уничтожил, или же напротив, обезумев, броситься в бой без плана и стратегии. Но больше всего Люси пугала возможность повторения истории. Если бы Тейлс снова попал в плен или, не дай бог, повредил крылья. Люси сжала кулаки, стиснув зубы, и поклялась себе, что в таком случае костьми ляжет, но отомстит всем его обидчикам. Пусть она не была так сильна, как Эльза или Нацу, чтобы раскатать в лепешку врагов, у нее оставалась прекрасная возможность доставить врагам много неприятностей. На ее стороне сражались звездные духи Зодиака, и кое-кто из них тоже хотел отплатить Эдолосу. Девушка злобно ухмыльнулась, касаясь пальцами ключалоки, и тот нетерпеливо отозвался, сигнализируя, что готов к бою. «Спасибо за информацию, близнецы», — сказала она и задумалась. «Есть у меня одна идея, как попасть в столицу». Она потерла подбородок и оценивающе оглядела звездного духа в перевоплощении. Близнецы склонили голову в бок, и Люси посвятила их в план. Он был довольно простым, но еще больше наглым. Пожалуй, только такой мог сработать в Эдолосе, и девушка была уверена в успехе примерно на 80%. Звездные духи, поразмыслив и покопавшись в памяти стражника, которого они скопировали, заключили, что это могло сработать. Люси попыталась смоделировать различные ситуации и способы решения проблем, как это делал Тейлс, но, разумеется, не смогла сделать это в таком масштабе, как юный генерал. Впрочем, и этого могло хватить. Решив не медлить, девушка и двойник стражника покинули переулок, постаравшись максимально отдалиться от оригинала. «Я поймал темную волшебницу», — сказали близнецы, грубо схватив Люси за руку и подталкивая к патрульным. «Нужно доставить ее в столицу согласно приказу». «Хорошая работа, рядовой», — похвалил стражник, явно вышестоящий по званию. «Как раз скоро отправится конвой. Кайл, Брайан, проведите их к пункту сбора». «Есть». Еще двое стражников встали по обе стороны от Люси и близнецов, сжав в руках оружие. Девушка зашипела, когда ее толкнули вперед, едва не заставив упасть. Звездные духи неплохо отыгрывали роль местных патрульных, пользуясь знаниями оригинала, а потому, к счастью, не вызывали подозрения у коллег. Люси мысленно выдохнула с облегчением, что ее не раскрыли сразу, и подчинилась, когда велели идти. Грубая хватка на предплечье на деле оказалась довольно мягкой, поэтому не доставляла особого дискомфорта. Девушку провели по нескольким улицам, прежде чем она оказалась на площади, где столпились местные стражники. Обилие людей в форме и с оружием наготове заставило ее напрячься, но близнецы ободряюще сжали пальцы. Это позволило ей немного расслабиться, но она не ослабила бдительности. Вот только внезапно случилось кое-что, чего она никак не могла предусмотреть. Внезапно раздался крик: «А ну отпустите ее!» После чего до Люси донесся визг шин, и на площадь выехала красная машина с символом хвоста феи. Оттуда выпрыгнула девушка, как две капли воды, похожая на нее саму, и врезала близнецам по лицу. Звездный дух отшатнулся, а остальные солдаты выставили вперед оружие. Люси на миг растерялась, увидев своего двойника, но еще больше ее поразило, что из окна машины выглянул Нацу, вернее, его копия. «Сюда!» Ее собственный двойник махнула рукой. «Я помогу тебе, мы знаем, где Тейлс». Последняя фраза вывела Люси из ступора, и она со всей силы врезала ближайшему стражнику под коленку. Близнецы, почувствовав ее настрой, также перешли в наступление. Пока они отвлекали остальных солдат, девушка рванула к машине, запрыгивая внутрь. То же самое сделала и вторая, так похожая на нее, и Нацу дал по газам, срываясь с места. Люси едва успела высунуться из окна, взмахнув ключом и крикнув: «Близнецы, назад!» Духи вернулись в свой мир, и она с облегчением выдохнула, впрочем тут же напрягаясь из-за смены обстановки и крушения ее плана. Она оглядела внезапных союзников, чувствуя странный диссонанс из-за того, что буквально глядела на своего двойника. Нацу хотя бы выглядел знакомо, также уверенно ухмылялся, ничуть не беспокоясь из-за погони. Правда, то, что он чувствовал себя нормально в транспорте, удивляло. Вероятно, именно об этом предупреждала Мира, рассказывая об Эдолосе, и об этом же говорили знания от Тейлза. «Тебе повезло, что мы были рядом», — ухмыльнулась Эда Люси. «Иначе ты попала бы в темницу». «Все было под контролем», — ответила девушка. Тот стражник, которого ты ударила, был моим звездным духом. Он только притворялся, что схватил меня. Мне ничего не грозило. Мы бросили его там?» — спросила Эйданацу, нахмурившись. «Нет, я успела отозвать его». Люси показала золотой ключ. «Но это не важно сейчас. Ты сказала, что знаешь, где Тейлс. Это правда?» «О, да», — кивнула девушка. «Я посадила их на поезд до столицы. Они должны быть на полпути туда». «Отлично. Значит, план в силе. Мы отвезем тебя в королевский город, но внутрь не пойдем», — дополнила она. «Я обещала ему, что помогу всем вашим, но вступать в бой не буду. У нас и так хватает проблем». «Как скажешь», — Люси пожала плечами, в целом ожидая такой реакции, но не могла не забросать спутников вопросами. «Кто еще был с Тейлзом? Как они выглядели? Вы заметили что-то странное? Вау-вау, притормози», — девушка вскинула руки, останавливая поток вопросов. «Давай по порядку. С ним были твои Нацу, Венди и белая кошка, кажется, Шарли». Люси с облегчением выдохнула, что юный генерал хотя бы оказался здесь не один. «Правда, они не могли колдовать, как ты, только Тейлс сохранил магию. Я помогла им достать оружие, так что они не беззащитны». «А что касается странностей», — Эда Люси задумалась. «Пацан выглядел так, будто вот-вот грохнется в обморок, но в целом все было в порядке». «Нападение», — подсказала Эда Нацу. «Точно», — кивнула та. «Когда на нас напала охотница на фей, твой Нацу как с цепи сорвался. Заорал что-то о сожженных крыльях и, если бы мы не телепортировались, выскочил бы на нее с голыми руками». «Охотница на фей», — Люси задумалась, поднимая в памяти знания от юного генерала. «Это ваша Эльза, так, Тейлс? Кстати, явно ее испугался. Ты бы видела его лицо в тот момент, когда он заметил ее на своей карте». Люси поджала губы и не смогла промолчать. «Еще бы», — выплюнула она. «Это Эльза сожгла ему крылья». «Что?» Оба двойника вздрогнули, и Эда Люси круто развернулась к ней. «Эда Нацу поступил бы так же, но ему приходилось следить за дорогой. Мы не знали. То есть Мира рассказывала, что он был ранен, но я не думала, что это сделала Эльза». Люси ничего не ответила, только неопределенно повела плечом. Она думала, что на этом вопрос и закончится, но ее копия вдруг поджала губы и нахмурилась. «Слушай», — сказала она с ноткой неуверенности в голосе и в волнении облизнула губы. «А ваша Лисанна, она жива?» Люси точно холодной водой окатила, когда она услышала вопрос. И хотя она не была привязана к сестре Миры и Эльфмана, она знала о боли, которую испытывали остальные хвостатые феи. О том, что произошло с девушкой, ей рассказала Леви, и это было просто ужасно. По словам подруги, та отправилась вместе с диверсионным отрядом, чтобы уничтожить Айзека, когда тот осадил Магнолию, но погибла. Ее тело растерзали демоны, и на несколько минут каждый, кто удерживал город, увидел ее, прикованную к деревянному постаменту. Чтобы не деморализовать бойцов, Тейлс наколдовал иллюзию звездного неба, но не закрыл обзор на жуткую картину себе. Юный генерал всегда избегал разговоров об этом, и Люси точно знала, что он винил себя в случившемся. «С чего вдруг такой вопрос?» — осторожно ответила Люси, напрягаясь. Ее копия нахмурилась сильнее. «Тейлс сказал нашей Мире, что Лисанна жива, но я не поверила ему». Девушка опустила взгляд. «Ты бы видела его в тот момент. Мне показалось, что у него вот-вот сердце остановится. К тому же, он так вцепился в свое запястье, что у него, наверное, там жуткие синяки образовались. Я не знаю, что случилось на самом деле, но ему удалось одурачить остальных». «О, боже», — Люси вздохнула, с силой проводя руками по лицу. «Это настолько в его духе, что даже страшно». «Так она действительно умерла?» — прошептал Нацу. «Мне жаль, как это случилось». Эда Люси вытерла одинокую слезинку, пробежавшую по щеке. И когда заклинательница, выдохнув, раскрыла горькую правду, сразу после того, как они вернулись из Эдоласа, а затем рассказала все, что знала сама, лицо Эда Люси посерело, но она ни разу не перебила ее, внимательно выслушав историю. На нее это произвело большое впечатление, ведь Лисанна, пусть даже чужая, глубоко засела в ее сердце. Узнать, что она погибла, лишь едва вернувшись домой, оказалось ужасно. Лучше бы она осталась здесь, в Эдоласе. К тому же, сама Эда Люси подтолкнула ее к тому самоубийственному заданию, сказав ей, всегда можно заслужить прощение, и девушка восприняла это куда буквальнее, чем следовало бы. Мира сошла бы с ума, узнав, что двойник ее сестры уже давно был мертв. Быть может, Тейлс правильно поступил, что скрыл это, Пусть он и сам страдал из-за этого. Ужасная история, прошептал Ида Люси, но мы никому не расскажем об этом. Пусть это будет нашей тайной. Ради мира и Эльфмана, кивнул Ида Нацу, не отрывая взгляд от дороги, а затем вздохнул. Я не представляю, как Тейлс это выдержал. Должно быть, было ужасно больно говорить Алисон не так, будто она живая. Именно поэтому мне нужно быстрее попасть в столицу, заключила Люси и решительно сжала кулаки. Я должна быть рядом с ним. Местные хвостатые феи переглянулись, и Ида Нацу ускорился, стирая слезы из глаз и возвращая себе уверенный вид. Машина буквально полетела, разгоняясь до предельной скорости. Впрочем, парня, казалось, это не взволновало, он отлично контролировал ситуацию, не позволяя им вилять по дороге. Ида Люси же, помолчав несколько минут, спросила, почему вы так привязаны к Тейлзу, а разве нужна причина, вскинула бровь Люси. Для такой преданности, которую я увидела, да, сказала девушка, серьезно кивнув, и пояснила, я слышала, как Шарли называла его генералом, он действительно им является для вас, Люси смягчилась и улыбнулась, да, Тейлз, наш хвостатый генерал, но не только потому, что он повел всех в бой, когда на Магнолию пошла 8-тысячная армия демонов, а защищать город было некому, но и потому что он всегда думает о нас и защищает. Без него мы погибли бы уже сотню раз. Вот, смотрите, Люси показала им один из своих ключей. Это артефакт-обманка, которую он для меня сделал. С его помощью я не могу призвать духа, зато Тейлс может отследить мое местоположение, где бы я ни оказалась. Каждый день он проверяет, все ли с нами в порядке. Если кто-то задерживается на задании и перестает выходить на связь, он высылает подмогу. Мы все постоянно проходим курсы по оказанию первой помощи и выживанию, чтобы быть готовыми ко всему. Он даже загрузил мне в разум сведения об Эдолосе, чтобы я знала, что делать, если однажды окажусь здесь. Благодаря ему все мы чувствуем себя в безопасности. И это не говоря уже о том, что он вместе с королем и генералами разрабатывает план по уничтожению культа армии демонов, которая 2 года назад сравняла Магнолию с землей. Аво, выдохнула Ида Люси. Я даже не представляла, что он такой. Хотя он упоминал о войне в вашем мире и том, что многих потерял там. Это его самая большая победа и самое большое поражение. Улыбка Люси стала отдавать грустью. Забавно, но, кроме него, никто не считает, что он сделал недостаточно для защиты Магнолии. В этом нет ничего забавного, пробурчала девушка и глубоко вздохнула. Спасибо, что рассказала об этом. Теперь я понимаю, почему твои сагильдейцы беспрекословно следуют его приказам и почему ты так рвешься к нему, едва оказавшись здесь. Я хочу скорее найти его не только потому, что он мой генерал, Люси покачала головой. Тейлс все еще ребенок, хотя многие забывают об этом, и ему здесь страшно. Пусть я не смогу победить вашу Эльзу, но у меня достаточно сил, чтобы поддержать его. Местные маги переглянулись, и на некоторое время погрузились в тишину, нарушаемую только шумом двигателя. Люси отвернулась к окну, размышляя, что будет делать, когда попадет в столицу, и как скоро сможет встретиться с остальными. Тейлс оставил ей информацию о 3 тайных ходах, которые вели во дворец, а потому у девушки появился шанс проникнуть туда незамеченной. Она надеялась, что юный генерал сам выйдет на связь, когда заметит ее маркер на карте, но просчитывала иные варианты. В целом, все дороги вели ко дворцу, следовательно, пунктом сбора также был он. Люси решительно сжала кулачки. До конца поездки она периодически возвращалась к размышлениям, но в основном снова начинала болтать со своим двойником и местным Нацу. Было интересно узнать о различиях миров, быте жителей Эдолоса, его истории и последних событиях. Несколько часов, проведенных в дороге, промелькнули за 10 минут, и вскоре машина остановилась. Перед Люси предстал королевский город, огромный и богатый, наполненный магией и опасностями. Девушка окинула его взглядом и ударила кулаком по раскрытой ладони в духе ее Нацу. «Спасибо за помощь», — сказала она, оборачиваясь. «Дальше я справлюсь сама. Будь осторожна», — попрощались местные маги, глядя ей вслед со странной смесью восхищения и беспокойства. Люси ухмыльнулась и отправилась в город. Было очевидно, что ей не хватало опыта тайных миссий, в отличие от тех же Нацу или Эльзы, поэтому она постаралась вспомнить все уроки, которые ей преподносили сагильдийцы. Девушка тихонько пробиралась по переулкам, старательно следя за окружением, и пыталась подобраться поближе ко дворцу. В парке, который примыкал к нему, располагался вход в скрытый тоннель, которым она планировала воспользоваться. По пути туда она чутко прислушивалась к разговорам вокруг, но ничего не смогла добиться. Либо Тейлс с остальными не засветились перед стражей, либо еще не достигли города. В любом случае, она продолжила двигаться по выбранному маршруту. Почти у парка, недалеко от площади, ей на глаза попалась знакомая фигура. Люси замерла на миг, вглядываясь в нее, чтобы не ошибиться, и выдала едва слышное «отлично», когда мужчина развернулся к ней лицом. Девушка стремительно двинулась в его сторону, боясь упустить, и едва успела схватить его за край плаща, останавливая. Гажил, а это был именно он, рефлекторно едва не врезал ей, но вовремя узнал знакомую блондинистую макушку. «Своя или копия?» – спросил он. «Своя», – подтвердила Люси, указывая на ключи звездных духов. Гажил ухмыльнулся. «Я иду во дворец, ты со мной?» «Не, есть идея лучше», – он кивнул на большую лакриму, поставленную посреди площади. Мистган сказал, что магия убийц драконов может вернуть всем прежний облик. «Хочу разнести эту лакриму, чтобы проверить. Если повезет, там будет кто-то из наших. Помощь, у меня уже есть помощник», — Гажил указал в сторону, где Люси с удивлением обнаружила его двойника. «Прикрой, если что-то пойдет не так, подожди», — Люси схватила его за руку, не дав выпрыгнуть из укрытия. «Ты переполошишь всех, сюда сбежится стража, это выдаст нас». «Знаю», — сказал он. «Я думал в двух словах объяснить им, что происходит. Но раз уж ты здесь, то сама займешься этим. Я отвлеку солдат на себя и уведу их подальше. Пойдет такой план?» Люси кивнула и улыбнулась, на всякий случай достав ключ Лаки. «Вот теперь действуй». Гажил ухмыльнулся, покидая укрытие, и дождался, когда его напарник отвлечет внимание людей, устроив фейерверк. В это время сагильдеец выпрыгнул в центр площади, разметав стражников, попытавшихся ему помешать, и со всей силы врезал по лакриме. Та неистово засияла, вызывая волну испуганных криков среди простых людей и череду приказов в рядах стражников. Люси крепче сжала пальцы на ключе, готовясь призвать духа, если потребуется. Свет заполонил все вокруг, заставляя зажмуриться, а когда рассеялся, девушка не поверила глазам. Она ожидала, что в такой огромной лакриме окажется едва ли не целая гильдия, но из нее появились лишь Эльза и Грей. К тому же, оба оказались без сознания, а стражники рванули к ним со всех сторон. «Царя зверей, откройтесь врата, Лаки!» — крикнула Люси, покидая укрытие. «Отвлеки их, скорее!» Она рванула к площади, где Гажил в одиночку сдерживал отряд стражников, не подпуская их к сагильдийцам. Те, к счастью, начали просыпаться, но оказались дезориентированы. Лаки рванул в гущу боя и применил заклинание, ослепляющее всех вокруг. Под прикрытием яркого света Люси подбежала к Эльзе, буквально силой поднимая ее на ноги. Гажил схватил Грея поперек туловища и потащил в сторону. Он скинул его в ближайшем переулке, сказав напоследок, что отвлечет стражу, и вернулся в бой. Не имея времени на объяснение, Люси просто заставила ошеломленных сагильдийцев подняться на ноги и побежать за ней, одновременно с этим отзывая Лаки обратно в мир духов. Друзья, к счастью, не стали спорить, и через пару минут вместе с ней нырнули в тайный проход. Лишь там Люси объяснила им, что происходит, и велела сказать ключевое слово для активации заклинания Тейлза. Также она выдала обоим лекарства от Мистгана, чтобы сагильдийцы вернули способность колдовать. Эльза первой пришла в себя достаточно, чтобы начать раздумывать над планом. Грей предложил обсудить это по дороге во дворец, чтобы не терять зря время, и эта идея не вызвала возражений. Все вместе они направились вперед, следуя подсказкам юного генерала и пытаясь придумать, что делать дальше. К счастью, за ними не отправилась погоня, ведь Гажил отлично отвлек на себя стражников. За его безопасность никто не переживал, ибо убийца драконов мог за себя постоять, а в случае чего не побрезговал бы отступить. Путешествие по тайным проходам прошло довольно сносно, если не учитывать постоянно лезущую в нос пыль и периодически встречающиеся на пути обвалы. Впрочем, с последним отлично справлялась дева, без труда прорубая проходы в каменной толще. Примерно через 2,5 часа хвостатые феи достигли пункта назначения, небольшой комнаты, где, по сведениям Тейлза, собирались чужеземцы. Они толкнули дверь, на всякий случай готовясь к бою, но обнаружили внутри не засаду, а Венди и двоих незнакомцев. «Ребята!» — воскликнула девочка, едва не зарыдав от счастья. «Как я рада вас видеть! Нам очень нужна помощь!» Хвостатые феи перебросились напряженными взглядами, услышав о проблемах с порога. Мы попали в засаду, и Тейлза с Нацу схватили. Нам нужно вытащить их, но еще нужно спасти мастера Шона. Сами мы с этим не справимся, у нас не хватит сил, и я к тому же лишилась магии. Венди, не волнуйся, Люси подошла к девочке и погладила ее по голове. Во-первых, съешь таблетку, это вернет тебе способность колдовать. Во-вторых, расскажи, что случилось, чтобы мы смогли составить план. Девочка глубоко вдохнула и подчинилась. Она быстро, коротко и емко изложила основные факты. Как они с Нацу, Тейлзом и Шарли прибыли в Эдолос, как добрались в столицу и разделились здесь, а затем как нашли чужеземцев, Джинни и Зака, но затем попались и до Эльзи. Тейлз, как единственный способный колдовать маг, бросился их защищать. Он выставил между собой и ими барьер, чтобы они даже не думали ввязаться в бой, а затем лицом к лицу столкнулся с охотницей на фей. Чужеземцы силком увели Венди, но Нацу остался там. Последнее, что девочке удалось увидеть, это как Тейлз обрушивает проход, намертво отсекая их от битвы. В следующий раз Венди увидела его примерно через час, когда его, избитого и бессознательно, несли в лабораторию местного исследователя Байра. У Люси на языке закрутилось столько ругательств, что отец вымыл бы ей рот с мылом, если бы узнал об этом. Она сжала кулаки, не представляя, через какой ужас прошел юный генерал, когда вышел против Эда Эльзы. Наверняка ему было страшно и больно в принципе видеть ее, а уж сражаться. В этом свете стало понятно, почему Нацу остался, несмотря ни на что. Он просто не мог бросить его в таком состоянии один на один с ожившим кошмаром. Вот только, как оказалось, это не было худшей новостью. Тейлза снова отнесли в лабораторию к безумному ученому, который, по словам Джинни и Зака, в прошлый раз едва не вырвал ему крылья. У Люси не было сомнений, что он попытается завершить начатое. Она с силой сжала кулаки, чувствуя поднимающуюся в груди волну ярости. Оглянувшись на сагильдийцев, девушка заметила такие же взгляды. Более того, Джинни и Зак выглядели не менее разозленными, чем они, и это радовало. Люси со злорадством отметила, что местные королевские служащие, включая Эда Эльзу и Байра, нажили себе серьезных врагов. Никто из них не ушел бы живым, попадись они под молот чистого гнева хвостатых фей. Ей стало почти жаль их. «Разделимся», — сказала Эльза, принимая командование. «Мы с Греем пойдем за Нацу и Тейлзом, а вы вытащите мастера Шона. Если понадобится помощь, пускайте по метке призыв. Не сдерживайтесь», — она подняла сжатый кулак. «Покажем им, что бывает, если тронуть нашего генерала». Маги хотели бы грянуть яростным криком, но ограничились суровыми кивками, ведь шуметь здесь было опасно. Прежде, чем покинуть укрытие, Люси дала лекарство Мистгана двоим чужеземцам, и те удивленно охнули, когда проглотили его. Джинни для пробы сжала кулаки, пробормотав что-то о том, что давно не чувствовала в себе такой силы. Ее магия не потекла бурным потоком по внутренним каналам, но определенно начала циркулировать в теле. Медленно, но верно. У Зака, впрочем, все оказалось не так позитивно, и волшебство осталось в статичном состоянии. Однако он заметил, что его органы чувств обострились, точно он применил одно из заклинаний родного мира. Несмотря на то, что лекарство не вернуло им способность колдовать так, как в детстве, до попадания в Эдолос, чужеземцы были рады этому. Даже толика силы могла сыграть свою роль в бою. Закончив с этим, волшебники рванули, согласно плану, к своим позициям. Эльза и Грей должны были проникнуть в лабораторию Байра и вытащить сагильдийцев. Люси и Венди предстояло сопроводить Джинни и Зака в карцер, где содержался их лидер. Команды оказались примерно равными по силам, а потому каждая сосредоточилась на своей задаче. Люси краем сознания думала о Тейлзе, представляя, через какой ужас он проходил в тот момент, и сурово поджимала губы. Она надеялась, что сагильдийцам удастся скорее спасти его, и Байра не успеет причинить ему вреда. Как же она ошибалась. Спасение мастера Шона прошло гладко, даже слишком гладко, для их ситуации. Люси предположила, что основные силы бросили на задержание Эльзы и Грея, которые решили не скрываться и рвануть на пролом. Это развязывало руки остальным. К тому же, Джинни и Зак знали дворец лучше, чем кто-либо другой, и смогли без проблем привести их к карцеру. Старик, заключенный там, был едва жив. Венди запретила транспортировать его, пока не наложила несколько мощных заклинаний. По всей видимости, его пытали и морили голодом. Видя, в каком плачевном состоянии оказался их лидер, Джинни ударом кулака снесла железную дверь с петель. Она удивилась этому едва ли не больше остальных, не ожидав от себя такой силы, а затем взвалила мастера Шона себе на спину и потащила в безопасное место. «Так вот какие женщины в твоем мире», — ухмыльнулся Зак, подмигнув подруге. «Это ерунда, я смогу лучше», — пообещала она. Вернуться в комнату, ставшую для них своеобразным штабом, оказалось немного сложнее. В переходах между тайными тропами их поджидали солдаты, и Люси с Венди пришлось попотеть, чтобы отразить натиск. Джинни и Зак сосредоточились на том, чтобы вынести старика в безопасное место, а потому в основном защищали его и избегали непосредственного контакта с врагом. Когда Люси с остальными удалось наконец вернуться в штаб, оторвавшись от преследователей, она выдохнула с облегчением. Впрочем, тут же напряглась, ибо они оказались в комнате одни, следовательно, выполнили задание первыми. Так как никто не запрашивал помощь через метку, им ничего не оставалось, кроме как ждать. Джин не покинула штаб на некоторое время, сказав, что сходит в схрон с оружием. Венди же занялась ранами мастера Шона, хмурясь от того, настолько плохи были дела у старика. Даже невооруженным взглядом было видно, что он оказался на грани. Еще несколько дней, и ему уже нельзя было бы помочь. Даже чудодейственная магия Венди не справлялась со всеми ранами, но она делала все, что в ее силах. Люси присоединилась к девочке, занявшись физическими ранами старика, коих тоже оказалось в избытке. Аптечка, которую сагильдийцы приобрели по дороге сюда, пришлась весьма кстати. Джинни вернулась четверть часа спустя и кинула напарнику сверток. В нем оказалась одежда и оружие, сама она также облачилась в легкий доспех. Еще до того, как они успели закончить, за дверью штаба послышались тихие шаги. Венди встрепенулась, различив их, и подала знак Люси быть наготове. К счастью, вошедшими оказались сагильдийцы, причем в полном составе, пусть и в ужасающем виде. Нацу безвольно висел на спине Грея, не шевелясь, а Тейлс оказался с ног до головы залит кровью. Люси вскрикнула, испугавшись, что мальчика серьезно ранило, вот только тот абсолютно безэмоционально выдал. «На мне не царапины, лучше позаботьтесь о Нацу». От того, каким взглядом он накинул их, у девушки мурашки побежали по спине. Глаза Тейлза оказались пусты, да и движения, пусть и четкие, выглядели механическими. Вопреки обыкновению, он не стал собирать у них воспоминания о том, что произошло за последнее время, даже не задал никаких вопросов. Юный генерал только нахмурился и вывел перед собой карту архива. Экраны оказались абсолютно черными. Впрочем, Люси отметила это не сразу, куда сильнее в глаза бросилось то, настолько напряженными были его плечи. Мальчик сводил лопатки, морщись, точно что-то в спине причиняло ему невыносимую боль. Быстрый обмен взглядами с Эльзой помог понять, что сагильдийцы не успели вытащить его из лаборатории. Тейл сам выбрался оттуда. Люси прикусила нижнюю губу, понимая, откуда взялась кровь. Вероятно, мальчик, столкнувшись с непреодолимой стеной боли и страха, потерял себя на время. Возможно, устроил резню, а когда очнулся, оказался в ужасе от того, что натворил. Это бы объясняло его потерянное выражение лица и попытку скрыть состояние шока за привычной работой. Внимательной Люси не составило труда заметить, что его пальцы дрожали, а в глубине голубых глаз начинала нарастать лавина чувств. Оставалось вопросом времени, когда она его захлестнет. Учитывая, через что он прошел за последнее время, девушка вообще не понимала, как ему удавалось держаться, на чем строился его контроль, как он находил в себе силы идти дальше, на каждом шагу сталкиваясь со своими худшими кошмарами. Вероятно, чисто на адреналине, ведь, когда он начал исчезать, все изменилось. Убедившись, что с Нацу все в порядке и магия в его теле начала циркулировать нормально, Тейлс не обрадовался. Напротив, с его лица смыло все краски. Он крупно вздрогнул, сведя лопатки, и это не укрылось от остальных. Люси переглянулась с Эльзой, чужеземцы помрачнели, а Венди попыталась помочь, вот только. Мальчик шарахнулся в сторону, вжимаясь спиной в стену, и в его глазах отразился настоящий ужас. Сердце Люси болезненно сжалось, когда она увидела затравленное выражение лица. Он будто молил: «Не трогайте меня, пожалуйста, только не снова». И это оказалось хуже всего. Тейлс не позволял себе таких эмоций даже в самые темные времена. Он всегда старался быть сильным и твердым, но сейчас предстал перед ними беззащитным и уязвимым, напуганным, как никогда прежде. Люси в который раз увидела перед собой ребенка, который пытался взвалить на себя ношу взрослого, но мог в любой момент сломаться под ее весом. И сейчас этот ребенок отчаянно нуждался в помощи. Тейлз, спокойно, Нацу мягко улыбнулся, подходя к братишке. Венди просто посмотрит, верно? Девочка быстро-быстро закивала, вскидывая руки вверх. Да, никаких касаний, честно. Я просто взгляну и все. Люси заметила, как на этом моменте глаза Тейлза забегали в поисках выхода. Вот только и от Нацу, по всей видимости, это не укрылось. Он с невероятной нежностью взял мальчика за руки, как-то по-особенному сжимая запястья, и настойчиво потянул в сторону. Когда спина Тейлза перестала касаться стены, сам он порывисто вздохнул. Люси показалось, что у него в глазах встали слезы, и она рефлекторно подалась вперед. Дыхание мальчика участилось, а взгляд начал расфокусироваться. Он мотнул головой, вероятно, прогоняя черные пятна в глазах, но это не помогло. Плечи Нацу напряглись, впрочем, его голос остался мягким, когда он снова обратился к мальчику. «Смотри на меня, братишка!» Сердце Люси едва не разбилось вдребезги, когда Тейлз взглянул на него огромными глазами, полными паники. «Глаза в глаза!» — продолжил Нацу, сжимая его запястье. Комната погрузилась в пугающую тишину, и каждый, кто находился в ней, думал лишь о том, каким монстром нужно быть, чтобы довести их генерала до такого состояния. «Я не причиню тебе вреда, ты же знаешь это, давай поговорим о чем-нибудь». Люси бросила взгляд на Эльзу, впервые увидев ее настолько разъяренной, и упустила момент, когда Венди наложила первое заклинание. «Ты можешь повторить план, как нам вернуться домой? Прости, кажется, я снова все забыл». «План», — выдохнул мальчик, которого начала бить крупная дрожь. «Надо захватить мудреца», не отрываясь от взгляда брата, продолжил он, но прерывисто, будто задыхаясь. «Включить анимуна на испускание», а потом он прервался, зажмуриваясь, и Люси метнула взгляд в Венди. Девочка поджала губы, накладывая заклинание так быстро и аккуратно, как только могла. Она не касалась спины мальчика, оставаясь буквально в паре сантиметров от нее, но, как оказалось, и этого хватало. Губы Тейлза побелели до такой степени, что начали отдавать синевой. Нацу с силой сжал его запястье, пытаясь привести в себя, а потом попытался он вернуть его в разговор. «Как подействует анима, если мы включим ее?» «Она». Тейлз порывисто вдохнул, весь сжался, словно пружина, и вдруг из его глаз брызнули слезы. «Нацу!» — закричал он, бросаясь к нему в объятия, и зарыдал так громко и надрывно, что сердце кровью обливалось. Люси и сама не сдержала слез, тихо плача в стороне. «Мне страшно, мне так страшно, я больше не могу». Венди, которой самой захотелось разреветься, воспользовалась тем, что Тейлз отвлекся, и снова принялась накладывать заклинания. Она действовала быстро и четко, несмотря на то, что перед глазами у нее плыло. Пожалуй, в комнате не осталось никого, кого не задела бы эта сцена. Всегда сильный, стойкий генерал, у которого был план на любой случай в жизни, развалился у них на глазах. Он превратился в испуганного мальчика, ищущего защиты у старшего брата, избивчиво рассказывающего о том, через что он прошел. Видеть Тейлза таким оказалось куда больнее, чем Люси себе представляла. Она зажала рот рукой, подавляя всхлипы, и не могла понять, как Нацу умудрялся держаться. В это время парень крепко обнимал братишку, извиняясь за то, что не смог его защитить, и обещая, что каждый, кто его обидел, умрет. Это не было простой бравадой. Нацу, как и остальные в комнате, поклялись себе, что не успокоится, пока не убьют этих тварей, посмевших тронуть их драгоценного генерала. Тейлз оберегал их все это время, и теперь пришел черед хвоста феи позаботиться о нем. Эльза подошла к братьям и присела так, чтобы оказаться в поле видимости мальчика. Она положила руку ему на плечо, даже не пытаясь выглядеть менее разъяренной, и озвучила то, что хотел сказать каждый из них. «Тейлз, каждый, кто сделал тебе больно, покойник». Хвост феи выходит на тропу войны. Его глаза расширились от удивления, и в них мелькнула искра осознанности. Тейлз, на миг вынырнув из пучины паники и горя, смог только кивнуть. Нацу прижал его ближе к себе, и мальчик, кажется, наконец почувствовал себя защищенным и измотанным. Он закрыл глаза, положив голову на плечо брата, и затих. Венди, осмотрев его, заключила, что он потерял сознание от истощения, физического и эмоционального. Хвостатые феи же ощутили небывалый подъем сил, дарованный им яростью. Эльза поднялась на ноги и оскалилась. Никакой пощады, усекли. Покажем, что бывает с теми, кто разозлит нашу гильдию. Так точно. Примечание к части. Подписывайтесь. https://mellisbit00. Присоединяйтесь. https://me+mflib21xmp. Часть 5. Глава 83. Ярость близких. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://mellisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+mflib21xmp. Приятного прочтения. Я очнулся, первым делом перевоплотился в человека и прижал руку к голове в попытке унять боль. Рядом обнаружились лишь Венди и мастер Шон, а остальные куда-то пропали. Последним, что я запомнил перед тем, как отключился, оказался шквал эмоций, которые снесли меня, подобно цунами. Кажется, Эльза сказала что-то о мести, но мне едва удавалось поднять это воспоминание из хранилища. В любом случае, не оно было важным на данный момент, а то, что сагильдийцев в обозримом пространстве не наблюдалось. Я поджал губы, тревожась, ведь мы еще не успели продумать планы и распределить задачи. Меня терзал вопрос, куда они ушли вместе с Джин Нейзаком. Не могли же они отправиться сражаться с королевством самостоятельно, без стратегии и нормальной тактики? Впрочем, вспоминая реакцию друзей на мое появление и последующий срыв, пришлось заключить, еще как могли, и пошли, скорее всего. «Давно они ушли?» – спросил я Венди. Девочка поерзала на месте, с беспокойством взглянув на меня, и не решилась приближаться. На карте архива отобразились маркеры остальных, что подтвердило опасения. Эльза, Грей и Люси остались во дворце, а чужеземцы во главе с Нацу и Гажилом рванули в город, пытаясь прорваться куда-то сквозь заслоны стражи. «Около часа назад», — ответила она, — «ты проспал совсем недолго. Могу я наложить на тебя несколько заклинаний?» Я сперва удивился вопросу и даже оторвал взгляд от экрана, чтобы взглянуть на подругу, а затем смутился. «Да, конечно. Прости за то, что было. Все в порядке. Тебе не нужно извиняться», Венди выдохнула с облегчением и улыбнулась. Это была ожидаемая реакция, она хотела добавить что-то еще, но не стала, вместо этого закончив. «Я рада, что смогла помочь даже в той ситуации». Я коротко кивнул и развернулся к ней спиной, самостоятельно стягивая майку. К счастью, это не вызвало ни ужаса, ни страха, только дискомфорт. Вероятно, все самые сильные эмоции вышли со слезами и теперь не так сильно давили. Это позволило вдохнуть полной грудью, пусть до полного успокоения было далеко. Венди, стараясь не касаться спины, приступила к лечению, испытывая не самые приятные ощущения, которые еще дополнялись отнюдь нерадостными воспоминаниями. Я постарался перевести внимание на что-то другое. На глаза попалась майка, заставившая меня в замешательстве нахмуриться. Она оказалась новой, чистый, а еще явно зачарованный. Заметив интерес, Венди пояснила, что это одежда из мира звездных духов, которую достала для нас Люси. Ощупав ткань и покрутив ее в руках, я оглянулся по сторонам. Мастер Шон отдыхал невдалеке и почему-то до сих пор не сказал ни слова. Как только наши взгляды пересеклись, он улыбнулся и кивнул. Его пронзительный взгляд подернулся пеленой усталости, и почти каждый открытый участок кожи оказался замотан бинтами. Старику явно досталось, причем гораздо сильнее, чем Джин Нейзаку. «Мастер Шон», — позвал я, — «почему вы молчите?» — ответила мне Венди. Ему сожгли ротовую полость, я не сдержался и резко обернулся к ней. «Не волнуйся, это можно вылечить», — сказала она со знанием дела. Я наложила несколько мощных заклинаний. Через 3 дня уже можно будет попробовать произнести первое слово. Венди замолчала на миг, погрустнев. «Хотя раны не залечатся полностью. Даже моя магия не сможет свести на нет все, что с ним здесь сделали». Я сжал кулаки, стискивая зубы, и в который раз проклял этот мир. Не то нам так повезло, не то здесь действительно обитали одни монстры в человеческом обличье. Я взял себя в руки, поймав взгляд мастера Шона, и создал между нами телепатическую связь. Старик очень удивился, когда в его голове зазвучал голос. Впрочем, он быстро разобрался, как общаться необычным способом, и перво-наперво успокоил меня, что с ним все в порядке. Я не поверил ему ни на миг, видя в каком состоянии он находится, но все-таки кивнул. Мы не начали мгновенно обмениваться информацией, лишь удостоверились, что оба более-менее целы, так как мне нужно было сперва связаться с сагильдийцами и узнать, что они задумали. Если они на чистой ярости решили отомстить за мои крылья, то у нас могли возникнуть проблемы. Друзей могли переловить одного за другим, а затем убить. Действовать без плана было опрометчиво и глупо. «Эльза, Нацу, на связь!» – потребовал я, с трудом дотянувшись до брата телепатически. Он оказался на границе территории, которую мне удавалось покрывать. «Ты очнулся!» – раздался в голове радостный голос Люси. «Болтовня потом!» – обрубил я. «У вас есть план? Что вы делаете?» «Расслабься, мы все продумали», — ответил Нацу. «Мы с Гажелом разобьем лакриму, чтобы освободить побольше наших, а потом все вместе наваляем королю и вернем Магнолию домой». Я ничего не понял из его объяснения, и Венди коснулась моей руки, указывая на голову. Она открыла сознание, чтобы передать одно из недавних воспоминаний. В нем сагильдийцы совместно с чужеземцами разрабатывали план, как обернуть действия анимы вспять. Делали они это, пока я находился в бессознательном состоянии и тихонько лежал в объятиях Нацу. То, как трогательно он прижимал меня к себе, заставило сердце дрогнуть. Я почти машинально переместил это воспоминание на особый стеллаж, выделенный под брата, и только затем перевел внимание к более важным вещам. Наконец, подтвердилось, что гигантская лакрима, расположенная на парящем острове над столицей, действительно оказалась Магнолией. Недавно Гажел сумел распечатать отколотый от нее кусок при помощи магии убийц драконов, и в нем оказались Эльза и Грей. Я чуть вскинул брови, осознав, как они очутились здесь. К слову, Люси и Гажела направил сюда Мистган после того, как нашел на пустоши, и у меня не осталось сомнений, что оба сперва наткнулись на шинигами. Нацу предположил, что тот знал, кто еще уцелел после действия анимы, и оказался прав. Я смог найти лишь одно объяснение этому. Слуга Анксилама чувствовал души людей, игнорируя магический фон. В то, что он пережил нечто подобное в человеческой жизни, верилось с трудом. Как бы то ни было, это играло нам на руку, а потому я сделал мысленную пометку сперва расспросить Люси и Гажела обо всем, а затем поблагодарить шинигами за помощь. Кроме того, при проработке плана мастер Шон, используя Джинни в качестве переводчика с языка жестов, пояснил, что размер лакримы пропорционален силе волшебника. При распечатывании огромного кристалла сперва должны были обрести истинный вид те, у кого магии оказывалось больше, так как они, в таком странном виде, банально занимали больше площади, а значит, заклинания убийц драконов затронули бы их сильнее. Следовательно, мы вполне могли призвать себе на помощь запечатанных сагильдийцев, при этом оставив жителей Магнолии в более-менее безопасном состоянии. Никто из нас не хотел оживлять простых людей, бросая их в непонятный мир, с непонятными законами, но с неистовым желанием их убить. По сути, план строился на том, чтобы увеличить численность нашего отряда за счет сагильдийцев, а остальной город, включая всех его жителей в виде лакримы, доставить в наш мир. Там он автоматически вернул бы себе нормальный облик. Чтобы выполнить задание, сагильдийцы распределились на две группы. Одна должна была устроить переполох во дворце, чтобы привлечь внимание стражи, а вторая – взобраться на остров, чтобы распечатать наших. Обе команды приступили к выполнению задания немедленно. Судя по перемещениям маркеров на карте архива, местные заглотили наживку. К Эльзе, Люси и Грею ринулась толпа, возглавляемая двумя командирами магических дивизий армии Эдолоса, Хьюзом и Шугабоем. На перерез второй команде выдвинулся отряд Пантера Лили. Нельза осталась рядом с королем, причем оба покинули тронный зал и переместились в одну из лабораторий мудрецов. Зачем и почему они это сделали, пока оставалось загадкой. К слову, маркер Шарли покинул Эксталию, но подруга оказалась слишком далеко, чтобы я мог с ней связаться. «Хорошо, действуйте», — получив информацию и обработав ее, заключил я. «Мы с Венди займемся анимой. Связь будем поддерживать постоянно. Если кому-то потребуется помощь, сообщайте». «Так точно», — отозвались сагильдийцы, а девочка поднялась на ноги, решительно сжимая кулачки. «Найди мудреца по имени Иван», — посоветовал мастер Шон. «Он поможет. Это тот, который проводил экзамен», — уточнил я, вспоминая, как попал в родной мир в первый раз. Старик кивнул. «Понял. Отдыхайте. Прежде, чем покинуть комнату, Венди наложила еще несколько заклинаний на мастера Шона, а я, проверив снаряжение, просканировал дворец архивом. Мудрец Иван оказался в той же лаборатории, где находились король и Нильза, и это стало не самой приятной новостью. Добраться до него оказалось сложно, а уж поговорить, почти невыполнимо. К тому же присутствие там охотницы на фей напрягало, пусть и не вызывало того ужаса, что сопутствовал мыслям о ней раньше. Осталось лишь тревогой тянущее предчувствие тяжелой битвы. Я не собирался атаковать ее вновь, пока только разведать, что происходит, и составить более точный план действий. Мне требовалось узнать, зачем король вместе с целым штатом мудрецов и большим отрядом солдат прибыл в лабораторию. У него явно была какая-то цель, но в чем она заключалась, я пока не смог понять. У мастера Шона также не было объяснения, ведь его подпольная сеть оказалась уничтожена, а сам он помещен в карцер на долгие месяцы. Ни о каком осведомлении в такой ситуации речи не шло. Я обрисовал Венди задачу, и девочка кивнула, принимая план. Пока мы добирались до лаборатории, стараясь держаться в тени и не попадаться никому на глаза, остальные друзья вступили в бой. Отряд Эльзы столкнулся с противниками на нижних этажах дворца, и несмотря на численное преимущество последних, победа должна была остаться за нашими магами. Реальную опасность представляли только Хьюс и Шугабой, но им не повезло встать на пути у разъяренных сагильдийцев. Даже не видя их, я ощущал ярость, волнами исходящую от них. Ни Эльза, ни Грей, ни даже милая Люси не скупились на силу, буквально раскидывая врагов в разные стороны. Более того, заклинательница призвала Лаки, и тот с не меньшим рвением присоединился к битве. Дворец начал сотрясать от взрывов, и грохот сражения умудрялся добираться даже до нас. Венди с восхищением пробормотала что-то о мощи сагильдийцев, и я не смог не согласиться с ней. К тому же узнать, что друзья так выкладывались ради меня, оказалось до ужаса приятным. И хотя я продолжал переживать, что они наделают глупостей, следуя за эмоциями, пока никто не совершил ошибку, ярость оказалась холодной, разрушительной, но обдуманной. Пожалуй, именно такой расклад был самым страшным для врагов. Численность отряда, атаковавшего сагильдийцев, сократилась вдвое почти сразу после начала битвы, и даже прибывшее вскоре подкрепление не переломило ход сражения. Из-за непрекращающегося грохота во дворце началась паника среди прислуги, и многие люди попросту решили сбежать из опасной зоны. Тем временем чужеземцы доставили убийц драконов на летающий остров с помощью местного зверя, легиона, и те приступили к распечатыванию сагильдийцев. Правда, их почти сразу настиг отряд Пантера Лили. Завязалось новое сражение. Судя по тому, что я увидел на карте, Гажил и Джин Низзаком взяли противников на себя, отвлекая их от брата, пока тот кинулся к Лакриме. Удивительно, но чужеземцы отлично спелись с железным убийцей драконов, буквально за пару минут нащупав отличное построение. Трия быстро и эффективно врезалась в ряды врага, не позволяя кому-либо пробраться к Нацу. Даже просто глядя на перемещение маркеров, я смог заметить, как слаженно они сражались, и это вызывало внутри волну приятного удивления. Брат тоже не терял времени даром. Не прошло и 5 минут, как рядом с Нацу на карте отобразился новый маркер. Мастера Макарова, самого сильного мага в городе на момент катастрофы. Его появление заставило солдат отшатнуться, нарушив строй. Впрочем, Пантера Лили оказалось нелегко сломить, и он снова повел их в бой. К счастью, на этом пополнение наших рядов не закончилось, и следующий, кого я заметил, стала Кана. Судя по тому, как маркер Макарова метнулся вперед, присоединяясь к сражению, старику уже выдали таблетку и коротко обрисовали ситуацию. Несколько секунд спустя Нацу сумел распечатать миру, и с этого момента дела у сагильдийцев окончательно пошли на лад. Наблюдая за маркерами, я не смог не порадоваться, что в последние недели многие старшие волшебники вернулись в город и перестали уходить на задания в другие города. Среди сильнейших магов отсутствовали только Лексас и Гилдардс, но на момент открытия аниме они были в паре дней пути от Магнолии. Мы старались не оставлять город без присмотра, опасаясь атаки культа, и предусмотрительность дала плоды здесь. «Нас становится все больше», – прошептала Венди, взглянув на карту, и улыбнулась. «Скоро распечатают всю гильдию». Я заметил, что маркер Гажила переместился, так как он отступил, чтобы присоединиться к Нацу, ведь уже хватало магов, способных сдержать отряд Пантера Лили. «Нужно дать им информацию», – задумался я, понимая, что друзья, хоть и ринулись в бой, но едва ли понимали, что происходит. В лучшем случае, им успели указать на солдат и сказать, что это враги, ведь даже на активацию отложенных знаний об Эдолосе времени не оставалось. «Последи за обстановкой», — Венди кивнула, и я принялся быстро собирать информацию, чтобы ввести распечатанных друзей в курс дела. Пакет данных оказался весьма объемным, но охватил практически все, от того, где мы оказались и почему, до того, как сражались и как собирались вернуться домой. Понимая, что это может сбить с толку, я начал загрузку постепенно, заранее предупреждая сагильдейцев о поступлении информации. Вот только это оказалось нелегким делом, и вскоре пришлось выдохнуть сквозь зубы, стирая пот со лба. Мало того, что передавать данные на такие расстояния было магически затратно, так еще и крылья не поставляли нужное количество волшебства. Они, конечно, оказались не так повреждены, как в прошлый раз, но Байра умудрился нарушить естественный ток в теле. Заклинания Венди помогали стабилизировать ситуацию, но неприятных ощущений хватало с лихвой. «Генерал, я здесь», — зазвучал в голове голос Уоррена. «Сейчас помогу держать связь со всеми». «Спасибо, дружище», — улыбнулся я, с облегчением выдыхая, когда часть напряжения ушла. «Мастер, примите командование теми, кого распечатали. Мы займемся анимой». «Понял», — отозвался старик, уже лучше понимающий, что происходит вокруг. «Направляю тебе на помощь Нацу, Миру и Кану. Остальные будут со мной защищать Лакриму». Я успел лишь коротко поблагодарить, когда в голове раздался голос Шарли. «Тейлс, на связь», — она позвала удивительно торопливо и взволнованно. «Прости, я не справилась с заданием, но узнала кое-что очень важное. Это касается всех Иксидов. Нам нужно срочно поговорить». «Хорошо, присоединяйся к команде Нацу», — распорядился я и создал между нами особый канал связи, проверяя окружающее пространство при помощи архива. «Расскажи в двух словах, что узнала». «Задания не было», — почти прокричала она, пока я подал знак Венди идти дальше. Оставаться на одном месте на продолжительное время было опасно. Шагатта предвидела уничтожение Эдолоса, поэтому отправила на Землю сотню нарожденных эксидов. Я, как оказалось, у меня тоже была способность к предвидению. Шарли нехарактерно для себя затараторила и, кажется, оказалась на грани слез. Я неправильно растолковала предсказание и запутала нас обоих. Нам никогда не приказывали убивать Венди и Нацу. У нас никогда не было задания, а значит, мы не могли нарушить приказ Шагатты. «Хэппи, прости, я подвела нас». «Шарли, успокойся», — мягко сказал я, прячась вместе с Венди в неприметной нише, чтобы не попасться на глаза патрульным. «Самое главное, что ты разобралась в этом. Никто не говорил тебе о твоих способностях, так что это нормально, что ты ошиблась. К тому же мы не убили ни Венди, ни Нацу, а теперь потеряли последнюю причину даже думать о таком. Ты молодец. Я знаю, что ты сомневался во мне», — продолжила Шарли, и мы с Венди начали продвигаться дальше. «Но теперь с Экстальей покончено, я сбежала оттуда, а Шагатта объявила меня падшей». «За что?» — не поверил я, едва не замерев посреди коридора. «За то, что я выбрала хвост феи, а не эксидов». «Ты сможешь четко выделить воспоминания о том, что произошло в Эксталии?» — спросил я, ощущая, как по спине пробежали мурашки. В словах Шарли не чувствовалась ложь, только искренность. «Я хочу увидеть это сам». Подруга в течение нескольких минут формировала воспоминания. Я не мог сам взять данные, как обычно это делал, ведь она оказалась слишком далеко. К счастью, Шарли не первый раз делала подобное, а потому вскоре просигнализировала, что готова к передаче информации. Я потянулся к ней магией и практически сразу получил их, но не смог посмотреть сию секунду. Как бы мне ни хотелось узнать, что происходило с подругой в Эксталии, для начала нужно было покинуть опасную зону и все-таки пробраться в лабораторию мудрецов. Я и так сильно рисковал, отвлекаясь на разговор и оставляя безопасность на Венди. Впрочем, девочка отлично справлялась, тщательно приглядывая за всем вокруг и уберегая нас от патрульных. То, что Шарли вернулась, позволило теплу и облегчению растечься по груди. Она все-таки выбрала нас, а не Эксталию. Более того, сбежала, явно в открытую заявив об этом, из-за чего Шагатта изгнала ее. Теперь на подруге повисло такое же клеймо падшей, и это радовало. Я не смог сдержать улыбку, когда взглянул на карту архива, ведь ее маркер вновь присоединился к маркерам остальных хвостатых фей. В этот раз предательства не случилось, и мне не пришлось разочаровываться в одном из самых близких друзей. Появилось ощущение, что с плеч свалился огромный камень, Пусть я пока ничего не узнал о деталях путешествия Шарли на родину. Я посмотрю воспоминания за тебя», — вдруг сказал Хейналь. «Если Шарли солгала, я дам тебе знать. Умеешь испортить настроение», — мысленно вздохнул я, тем не менее одобряя затею. Мы с Венди подобрались к лаборатории и тихонько залезли в вентиляционное отверстие. Повезло, что оба оказались достаточно маленькими, поэтому без труда продвинулись по узкой шахте. Мне даже не пришлось менять обличье. Правда, грязь и пыль, которые там оказались, вмиг испачкали нас с головы до ног. Чтобы мы не начали чихать, Венди сколдовала воздушные маски. Через несколько минут мы остановились и заняли наблюдательный пункт над головами короля и мудрецов. Внизу спешно настраивали огромный артефакт, на котором ярко выделялся символ в виде дракона, такой же точно, как в лаборатории Байра. Я проверил местоположение остальных, чутко прислушиваясь к отрывистым приказам снизу. Команде Эльзы удалось одолеть Хьюза и Шугабоя, и они рванули нам на помощь. Нацу с девчатами также оказались на полпути, в основном благодаря тому, что Мира и Шарли понесли их по воздуху, что значительно ускоряло процесс. Я прикинул, что в ближайшие 10 минут обе команды должны были добраться до нас, и тогда можно было начинать активные действия. В связи с этим быстро скорректировал план, тут же отправив его остальным сагильдийцам. Те ответили слаженно и четко, заставив меня улыбнуться. Сражаться в жутком мире из кошмарных снов бок о бок с друзьями оказалось значительно легче, чем противостоять ему в одиночку. «Быстрее!» — гаркнула Нильза, подгоняя мудрецов. «Они распечатывают своих волшебников. Запускайте драконью пушку сейчас же. Нужно еще несколько минут», — запричитали в ответ. «Господин Байра выкачал слишком мало магии из убийцы драконов. Мы должны распределить ее осторожно». «А чем они?» — мысленно спросила Венди. «Не знаю», — признался я, прищуриваясь и оглядывая мудрецов. «Сейчас попробую выяснить». Я потянулся магией архива к одному из мудрецов, на вид самому нервному и психически неустойчивому, и навязал ему свою волю. Фактически, это приравнивалось к темной магии, однако сейчас было не до морали. Мужчина вздрогнул, его взгляд на миг опустел, а руки зависли над управляющими компонентами артефакта. Нельза окрикнула его, поторапливая, и он вернулся к работе. Венди бросила в меня недоуменный взгляд, но я успокаивающе кивнул ей. Тем временем мудрец, околдованный мной, внезапно подал голос. «Вы уверены, что все сработает?» — шепнул он самому старому на вид мудрецу. «Драконья пушка требует огромных затрат магии, но с тем, что собрал господин Байра, мы не можем быть уверены в успехе. Разве она сможет зацепиться за остров Слакрима и направить его на Эксталию? Хочешь пойти против прямого приказа короля?» — зашипел тот в ответ. «Нет, но...» — мы с Венди переглянулись, прислушиваясь к тихому разговору, спровоцированному мной. «Взрыв может не только оросить наши земли магическим дождем, но и задеть нас ударной волной. Вы представляете, какой магический фон будет здесь?» «Замолчи и работай», — обрубил старый мудрец. «Мы должны остановить их», — испугавшись, быстро сказала Венди. «На острове все наши. Нет времени ждать остальных», — кивнул я. «Начнем сами». Я сформировал приказ для сагильдийцев, спешащих к нам, и предупредил обо всем мастера. Наконец, стало понятно, зачем местный король велел перенести целый город в Эдолос. Он собирался одним махом решить сразу две проблемы: нехватку волшебства в стране и отягощающую власть богов в лице эксидов. Разогнав летающий остров, на котором располагалась огромная Лакрима, и направив его на Эксталию, можно было спровоцировать магический взрыв. Теоретически, волшебство, высвобожденное после этого, должно было напитать атмосферу энергией под завязку, решив главную проблему этого мира. Вот только вместе с тем оказались бы уничтожены все эксиды и жители Магнолии. Но этот факт, похоже, совершенно не волновал местного правителя. Честно говоря, мне было уже не настолько плевать на остальных эксидов, как это было раньше. После того, что я узнал в лаборатории Байра, доля ненависти к ним исчезла. Я понял, почему они так цеплялись за свою божественность. Будучи слабыми, беззащитными, но разумными сгустками волшебства, они представляли собой отличную мишень. Людям ничего не стоило переловить их всех и использовать в своих целях. Размышляя над этим, я содрогался, вспоминая, зачем Байра изучал крылья эксидов. Он не просто хотел понять, как происходило впитывание магии с их помощью и ее преобразование в теле, но и собирался затем приживить крылья людям, насильно превратив их в магов. Это звучало ужасно и противоестественно, не говоря уже о том, что мудрецы убили больше десятка моих сородичей, наживую выдирая им самый важный орган в теле. Должно быть, смерть была мучительной.